Глава 30. Ор стоял на все здание Истленда. Работа кипела, люди бегали, поэтому прибывший сюда по собственному желанию Джульен немного растерялся. Его меланхоличное, казалось бы, настроение столкнулось с бурлящим вулканом. Молодой человек никак не мог поверить, что одно обычное с виду здание может вмещать в себя сразу столько звуков. Стоит лишь открыть дверь и войти внутрь, как попадаешь словно в другой мир, живущий по своим собственным законам и правилам. Печатные машинки трещали, грифели карандашей скрипели о бумагу, а разговоры между собой не умолкали. Кто-то умудрился даже посмеиваться над придуманной экспромтом шуткой. «Вашими бы устами!» — услышал Джульен обрывок разговора. Он повернул голову, чтобы составить хоть малейшее представление о говорящем, как вдруг на него обратили внимание. «Мистер Швайзер, тут опять друзья Мэри пожаловали!» «Мэри в свадебном путешествии!» — послышалось сверху. «Думай, о чем болтаешь! Так это ж еще один Гриджстоун!» Упорствовал молодой репортер, не соглашаясь с руководством. «Если не друг, то родня!» Газетный шеф подошел к перилам второго этажа и надменно возрился вниз. Его зоркий взгляд зацепился за папку, которую гость держал в руках, любовно стискивая. Тониас, как бывалая ищейка, почуял запах сенсации за версту и причмокнул губами в предвкушении. «Поднимайтесь ко мне, уважаемый!» Он махнул рукой, скрываясь в недрах здания. «Я вас внимательно выслушаю!» Послышалось сквозь весь этот шум. «А что делать с архивом? Оставить его там одного?» Донесся вопрос неизвестного работника к газетному шефу, на что тот ответил. «Да пусть себе копается!» Однако тот, о ком говорили, уже закончил и вышел на свет из темного коридора, очутившись аккурат подле Джульена, застывшего на пути к кабинету газетного шефа. «Ты?» — средний из братьев Стоун удивленно округлил глаза. «Что ты тут забыл?» Равьен спешно спрятал газетный свиток за спину, чтобы не позволить брату догадаться о цели визита. Но тот оказался проворнее, дернул бумагу на себя и быстро пробежался глазами по старому выпуску. «Предательство герцога? Неужели ты здесь по поручению Коуля?» «Вот уж нет», — проворчал брат. «Ладно, я расскажу, идем». Равьен протянул руку, чтобы забрать новостной свиток, но Джульен упорствовал и не поверил на слово. «Ты мне и в прошлый раз обещал, но после этого мы с тобой подрались. Так будет и сейчас?» Разговор братьев невольно привлек внимание работников Истленда. Скрежет грифеля бумагу участился, а вот печатные машинки замолчали, как и разговоры. «Не здесь», — быстро оценил обстановку Равьен. «Думай, где и что говоришь». Не выдержав самодовольного поведения, он выхватил у брата папку и шагнул в темноту коридора. «Что у нас тут? Отдай!» Новая разборка между братьями ожидала быть не менее бурной, если бы не вмешательство газетного шефа. «Эй, вы двое! Давайте ко мне, тут и выясните, кто кого!» Взвесив в уме «за» и «против», оба, не сговариваясь, приняли предложение Тониаса и проследовали в кабинет выпускающего редактора одной очень известной столичной газеты. А едва мистер Швайзер довольно уселся на излюбленное кожаное кресло, первым делом закинул ноги на стол и сцепил руки в замок на пузе, намереваясь молча слушать чужую перебранку и взвешивать в уме шансы разместить эту информацию на первой полосе или же сделать читателям сюрприз, приберечь самое интересное напоследок. «Ты первый», — ворчливо попросил Джульен. «Я всегда первый», — парировал старший. «Но так уж и быть, расскажу. Тем более мистер Швайзер в курсе». «Угу», — подтвердил тот. «И дедушка Дирхема, Вифрид Коуль, оказался предателем. Он годами был верным подданным Истера, но в самый ответственный момент перешел на сторону врага, на сторону эльфов, едва дело коснулось рудников». «Да-да, магические рудники», — поддакнул Тониас Швайзер. «Дело давно минувших дней. Род Коулей помилован и продолжает получать скудные отчисления из казны на содержание герцогства». «Замок в плачевном состоянии», — Равьен покачал головой. Так почему же это произошло? Почему, сколотив столько денег на подпольных играх, Дирхем ничего не сделал, и почему его дед оказался предателем? Тониас подался вперед, слушая внимательно. На один из этих вопросов я все-таки сумел получить ответ. Во всяком случае, я близок к разгадке. Громкий вздох разочарования пронесся по комнате в тот же миг. «Да не томи, говори!» — упорствовал Джульен. «Газетный снимок. Вручение аттестатов», — кивнул Равьен. «Посмотри пятую колонку». «А то есть дело не в статье о предательстве?» — удивился брат. «Не совсем. Если одновременно посмотреть сразу на два газетных снимка, то станет видно некоторое сходство. У меня не было фотографии, и я лишь догадывался, куда идут тайные отчисления, которые были представлены как ставки на азартные игры. Просматривая грозбухи Коули, я нашел некоторую нестыковку. О дедушке Вифреде ходили разные слухи, однако все до единого считали его смышленым, скрупулезным и сдержанным. Никто, наверное, и не заподозрил бы его в подобных увлечениях, но не это привлекло мое внимание. Ни одной записи о выигрыше. Даже памятуя о неудачливости Этьена в этих делах, иногда ему все же удавалось получить прибыль сверх того, что он проиграл. Чаще, конечно, наоборот. Но так вот, за все время трат, которые длились десятилетия, он ни разу не выиграл. Получается, да. Получается, он тратил деньги на иные нужды. А теперь мы возвращаемся к снимку. По счастливой случайности мне удалось найти в одном из грозбухов банковский чек, не подписанный, но частично заполненный. Вифрид, видимо, готовил его на случай своей безвременной кончины и хотел включить условия в завещание, мне так это видится. Этот чек был адресован Королевской женской академии, где готовят будущих леди. Отличница обучения Киара Фитц. Это имя фигурировало в найденном мною чеке. Поначалу я не обратил на него внимания, но теперь, когда я увидел снимок, то, мне кажется, я начал догадываться о том, что же произошло на самом деле. Утверждаешь, это шантаж? Вполне вероятно, у Вифрида была незаконорожденная дочь, которую он пристроил в женскую академию. Он оплачивал ее обучение, а его враги об этом узнали и вынудили сотрудничать. В таких случаях обычно всегда ищут слабые места противника. «Подождите! Фитц!» — изумился Тониас. «Нет, просто совпадение. Не обращайте внимания, продолжайте». Так вот, пока я увлеченно разбирался в грозбухах Коулей, сам Дирхем заметил мой интерес к строчке про траты на азартные игры и очень быстро смекнул, что я нашел идею, как заработать. Хотя моей первоначальной целью было вынудить его продать те земли возле Этери, и для придания своим словам больших аргументов я даже сделал ему сводный отчет о расходах герцогского имения и стоимости реставрационных работ в замке. Но он умудрился проиграть эту землю в карты. «Тоже мне новость!» — фыркнул газетный шеф. «Такое сплошь и рядом случается!» Теперь-то я понял, что двигало Коулем. Создать подпольные игры. Однажды, проигравшись, он понял, что выгоднее не играть, а организовывать. Но он пошел дальше. Он устраивал договорные бои. «А доказательства?» Равьен вздохнул. «Вот этого у меня нет. Даже если я использую против него расписку, он должен мне денег, то этого не хватит, потому что долг Этьена растет быстрее. И мы изначально планировали положиться на помощь Тианы, которая попросту уехала». «Так твоя невеста уехала?» Поняв, что сболтнул лишнего, Равьен поджал губы и замолчал. «Расслабься», — заверил его Тониас. «Я знаю о подполье Дирхема больше твоего, и оно распущено. Более того, здание уничтожено». «Знаю. К нам прибыл мистер Робин, дворецкий семьи де Альетти. Он передал вашу информацию. Мой отец сейчас улаживает вопросы с благотворительным фондом и перепроверяет наличие оставленных долгов и прочих сюрпризов. А я вот, под страховки ради, думаю накопать то, что можно использовать против Дирхема». «Что ж, предоставь это мне», — Швайзер довольно кивнул. «Я сумею узнать подробности о родословной Киары Фитц в кратчайшие сроки». Тем более рассмотрение Билли об упразднении аристократии случится уже завтра». Ненадолго в комнате газетного шефа воцарилась непривычная тишина. Джульен стоял у двери и не знал, куда себя деть, потому что его занятие теперь казалось ему таким глупым и несущественным по сравнению с проделанной другими людьми работой. Он забрал папку из рук брата и смущенно ее стиснул. «А я тут сел на память переписывать любовные письма, утраченные по вине кое-кого, ну и немного увлекся. Хотел предложить издать, но я вижу, вы все очень заняты, поэтому я пойду». «Как?» — вскричал мистер Швайзер. «Любовная повесть от самого Джульена Гриджстоуна! Вот она, сенсация! Давайте сюда, живей!» Считанные секунды ему понадобились, чтобы вновь очутиться у двери в собственный кабинет и преградить гостю все пути к отступлению. «Про ошибки не переживайте! Главный интересный сюжет!» Не спрашивая разрешения, он выхватил папку и быстро ее развязал. Равьен не удержался от колкости. «Ха, другого от тебя и не ожидал!» Джульен скривился, но ничего не ответил на откровенную провокацию. «Так-так, на вид очень даже достойная работа. А если ее подать в нужном ключе...» Тониас поднял задумчивый взгляд. «Ладно, об этом позже. Каковы ваши условия?» «Ну, я еще не думала. А что вы можете мне предложить?» «Напомню вам, мистер Швайзер, скоро Биль, правда, не знаю, как это связано с темой Коулей», — проворчал Равьен. Газетный шеф хитро на него посмотрел, но остался при своем мнении. Как раз в этот самый миг внутрь влетел репортер, худой молодой брюнет с горящими глазами, и принялся с возбуждением сообщать невероятные новости. «Нам телеграфируют! Башня лучников! Остокский замок! Стена обвалилась!» «Вот вам и Биль! Доигрался Коуль! Теперь-то король возьмется за него всерьез!» «Не понимаю, а что такого в этом?» «Культурное достояние!» — пояснил репортер. «При ненадлежащем уходе за зданиями, внесенными в список достояний, король их отбирает и передает новому владельцу!» «О, я бы не стал радоваться столь очевидно», — заметил Джульен. «Иначе это вызывает лишь отторжение, у меня так точно. Стена обрушилась, чему тут радоваться?» «Никто не пострадал?» «О, да, надо узнать». «А мне кажется, вам бы не помешало поработать у нас и поднабраться опыта. Скажем, 2 колонки в неделю не желаете?» Настала очередь среднего из братьев Стоун сильно призадуматься. «Ну, я... а...» «Зря вы его спрашиваете. Он из тех, кто не знает, чем будет сегодня обедать и свободен ли у него вечер». «Вечер у меня свободен», — возмутился Джульен. «А ты не завидуй!» Равьен в ответ лишь фыркнул. «Джентльмены!» Из всего сказанного Тониас понял лишь одно. Тяга к соперничеству между братьями по-прежнему сильна. «Если хотите, я дам вам по газетной колонке. Там и померяетесь силами, но при условии, что вы согласитесь учитывать мое мнение. Иногда приходится переписывать до 2/3 статьи». «А темы?» «Ну, скажем...» Шеф Истленда уставился на дверь. «Ах, да, консервы. Отец вашего друга, мистер Лайнхем, изобрел интереснейшее устройство, а мистер Пеппер обещал внедрить его в своих артелях, так что скоро нам представят новую продукцию огуречного края. Тушеное мясо со специями и даже молочный джем большого срока хранения. Целый год, представляете? Это же сколько еды можно заготовить и решить проблемы голодающих!» «Вы предлагаете нам 2 колонки об одном и том же?» «Я предлагаю вам представить свои взгляды на это изобретение и выбранную рецептуру для консервов в жестяных банках. А подачу информации придумайте сами. Мне почему-то кажется, мы получим...» «Нет, я в этом не участвую», — отказался старший из братьев. «А мне идея нравится, я возьмусь», — Джульен загадочно улыбнулся. «Осталось только согласовать гонорар, а то в последнее время я только и слышу критику в свой адрес, мол, я от ранжира и совершенно не умею зарабатывать деньги». «А что ж, самостоятельность — дело похвальное, но, если вы позволите, финансовую часть вопроса нам следует обсудить наедине». Многозначительный взгляд на третьего лишнего был правильно понят. Кивнув, Равьен покинул кабинет, ненадолго позабыв об изначальной цели визита, но услужливая память быстро напомнила ему, едва он опустил взгляд к старой газете в его руке. Не думая, он сложил ее в несколько раз, не стал скручивать рулоном и отправил во внутренний карман пиджака, чтобы в таком виде спокойно выйти из здания и проехаться до Королевской женской академии. Вдруг там удастся узнать о тайном благотворителе некой Киары Фитц. Спустившись вниз по лестнице, он застыл напротив доски почета, где в рамочке висело улыбчивое лицо Мэри Фитц. «Ах, вот оно что!» — проронил старшенький, едва припомнив реакцию Тониаса. «Выходит, надо проверить Мэри на предмет родства с Коулями!» Усмехнувшись, Равьен с предвкушением стал думать о том, что судьба щедра на сюрпризы. Ведь если станется так, что Мэри — внучка той самой Киары, то она родственница Коуля. А это значит, что, согласно Биллю о семейных делах, все денежные вопросы... Широко раскрыв глаза, Равьен поспешил туда, куда собирался, чтобы поскорее узнать подробности. Жаль, только сама виновница его интереса находилась сейчас далеко от столицы. Но это легко исправить, если отправить срочную телеграмму. Вот только стоит ли? Это и следовало выяснить поскорее. Королевский кабинет утопал в солнечном свете. Правитель сидел в своем излюбленном кресле и с удовольствием поглаживал нового жильца, лежащего у него на коленях. Кот по имени Пушок далеко забрался и этим утром имел наглость побывать у монарха в спальне, где и был пойман с поличным при попытке нагадить прямо на ковре. Сжалившись над бедным животным, король приказал устроить для него все удобства в одной из комнат, но главное — помыть и накормить. И теперь довольный кот сидел на коленях правителя и нежился от ласкового поглаживания. Новый хозяин ему нравился больше всех. Дирхему Коулю кот оказался без надобности. Рауль Виспери был тем, кто вынес Пушка из разрушающегося здания, да так и прибыл вместе с ним, супругой и герцогом, в королевский дворец, до которого было рукой подать. Пройти вдоль широкой улицы и миновать столичную площадь для коронации. «Прибыл граф де Альетти!» — послышалось в приоткрытую дверь. «Пригласите!» Монарх со вздохом опустил кота вниз, чтобы не отвлекал, потому что разговор предстоял не из легких. Лайнхем вошел при полном параде и первым делом отдал честь, склоняясь в поклоне. В руках он нес папку, завязанную черными шелковыми завязочками, а за спиной у своего господина стоял дворецкий по имени Робин, прибывший вместе с графом, как и было указано в приглашении. «Оставим формальности». Махнув рукой, король Истара предложил гостям располагаться. «Вижу, вы основательно подготовились к визиту». «Это несколько идей на всякий случай», — оправдался де Альетти. «Но если пожелаете, я могу...» «Позже», — король кивнул. «А для начала я хочу поговорить с вами вот о чем». Пристальный взгляд в сторону Робина был правильно понят. Тот взял слово. «Это я пригласил вас сюда». На лице Лайонхема не дрогнул и мускул. Граф был готов к чему-то подобному и потому слушал внимательно, демонстрируя полную покорность. «Недавнее посещение Тониаса Швайзера и его идеи о свержении монархии не могут не вызвать озабоченности, поэтому я доложил его величеству о назревающих кровавых событиях». «О, оставь это, Робин. Вижу, граф прекрасно осведомлен о твоих делах. Перейди сразу к сути». Кивнув, дворецкий переменил тему. «Школы. Я рассказал его величеству и о ваших идеях. Об эволюции вместо революции. И нам бы хотелось услышать подробнее, что вы подразумевали под этими словами». Поняв, о чем дальше пойдет речь, Лайонхем встал и прошел к книжному шкафу. Ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями и не выпалить первое пришедшее на ум, иначе провал неминуем. «С вашего позволения...» Он обернулся и поклонился королю. «Я начну издалека, но обещаю не затягивать мысль». «Желаешь высказаться развернуто?» Король кивнул. «У тебя есть полчаса. Используй это время с пользой». Глубокий вдох, и граф начал, как и обещал. «Ноблес облич». Иначе говоря, аристократическое происхождение обязывает. Главное в этих словах, на мой взгляд, именно обязанности, а не происхождение. Но многие дворяне всех мастей в нынешнее время совершенно позабыли об этом. Они беззастенчиво пользуются привилегиями, совершенно ничего не предоставляя обществу взамен. Отсюда и возмущение. Классовое неравенство, гонения, устроенные аристократией, злоупотребление властью. На окраинах Истера, я слышал, по-прежнему существуют телесные наказания за провинности. Это несправедливо. И здесь я с Тониасом Швайзером полностью солидарен. Но я категорически против средств, которыми он пытается добиться результата. Нельзя взять и убрать правящий класс по щелчку пальца, потому что придут новые люди, и, возможно, ситуация повторится лишь в новом обличье, под новыми лозунгами и названиями. Не будет аристократов, будет буржуазия, которая продолжит притеснение слабых. К чему ты клонишь? Король слушал с интересом, но небольшое нетерпение все же плескалось в его взоре. Я сейчас перейду к сути. Лайонхем поправил шейный платок, чувствуя, как кровь кипит в его жилах. Он знал, что подобного шанса может больше не представиться, поэтому заметно нервничал, хоть и пытался это скрыть. Неравенство между людьми – это в первую очередь барьер, который возникает из-за разницы в образовании. Аристократы отличаются от своих слуг тем, что им с самого детства прививают манеры, обучают, всячески ограждают от невзгод и тягот. Их ум не замутнен насущными проблемами – чем завтракать, где спать. Они свободны изъявлять свою мысль и имеют собственную волю. Иными словами, нужно в одночасье устроить всеобщее равенство – образование для простых граждан и лишение аристократии финансовой поддержки из королевской казны, а вместе с тем постепенное упразднение различных привилегий. Граф перешел к сути. Это всех уравняет. Король надолго замолчал. Но кто будет работать на аристократов, если все получат соответствующее светское образование? Яркий пример. Пеппер Гриджстоун. Он опытный человек без светского образования, но его обширным знаниям в финансовых делах позавидуют любые преподаватели Королевской столичной академии. И дело даже не в деловой хватке или наглости. Он прошел путь от разнорабочего, был кельнером, грузчиком и кем он только ни был. Он из тех, кто сумел увидеть общую потребность и воплотил эту идею в жизнь. Он стал моим финансовым партнером и вернул достаток в нашу семью. Мы стояли на пороге краха. Я не могу уловить мысль. Что же ты предлагаешь? Всем пройти его путь и организовать какую-нибудь артель? Король нахмурился, а его собеседник, наоборот, позволил себе слабую улыбку. А вот теперь, если позволите, я продемонстрирую вам идею по созданию школ, но не для светского образования. Хотя некоторые дисциплины все же нужно будет ввести, например, культуру речи. А этикет и прочие тонкости женского образования сделать факультативами. Технический прогресс неизбежен, и в наших силах его возглавить. Поэтому я предлагаю создать инженерные школы и в первую очередь обучить, причем на бесплатной основе, тех, кто больше всего подвержен финансовым трудностям. Сироты, малоимущие, дети из неблагополучных семей. «Не думаю, что это хорошая идея», — не спешил соглашаться король. «Обучение одного джентльмена в светской академии обходится недешево, тем более если прибавить сюда проживание, питание и прочие затраты. Даже без предварительных вычислений общей суммы я предвижу проблемы по части оплаты». «Как я уже сказал». «Аристократия изжила свой век, но я не настаиваю на ее упразднении. Я предлагаю сохранить звание, но перенаправить денежные средства на создание школ. Более того, земли – это ресурс, который должен попасть в руки тех, кто умеет извлекать выгоду, а не владеет ради статуса, сбора ренты с арендаторов и безбедной праздной жизни». «А вот это уже интересно. Иными словами, перенаправить налоги на создание школ? А земли изъять и продать? Предоставить право выкупа через 5 или 10 лет? Этот момент я еще не обдумывал как следует». Лайнхем протянул раскрытую папку. «А вот финансовая смета на строительство одного здания, приблизительное расписание уроков, расчеты стоимости обучения одного ученика. Мистер Пеппер настаивает на размещении школ в городах, чтобы сократить расходы на строительство корпуса со спальнями». «Школа без жилья?» Искреннее удивление читалось во взгляде монарха. «С вашего позволения», — в разговор вмешался Робин. «В детстве я посещал местную семинарию при церкви, где обучение проходило в светлые часы суток». «Именно это он и имел в виду», — согласился граф. «Школы можно будет посещать, приходить и уходить домой. Главное — организовать расписание и сделать побольше учебных материалов». «А значит, будет большой заказ бумажным артелям», — задумчиво проронил король. «Ну, хорошо, допустим. Обучим мы этих детей. Я даже представляю, что по части денег может все и удастся. Но что им делать по окончании обучения? Не каждому же дано быть очередным мистером Пеппером Гриджстоуном». «В скором времени, если нашим планам будет суждено осуществиться, будет построена новая консервная артель». Лайнхем пожал плечами. «Жизнь не стоит на месте, и к тому моменту, мне кажется, появятся новые запросы общества и новые места работы для тех, кто способен создавать механизмы, использовать сложные технические агрегаты, будь это печатный газетный станок или же протяжка телеграфной линии». «Но есть одна загвоздка», — король добавил к сказанному. «На вашем пути стоит герцог Коуль, и у него имеется денежная расписка младшего сына Гриджстоуна, которая может разрушить все ваши планы. Как вы собираетесь выходить из этой ситуации?» Граф перевел задумчивый взгляд на дворецкого, прежде чем тихонько произнести: «Подпольные бои. Мистер Дирхем Коуль стал организатором договорных игр и обманывал участников. Мы планируем добиться его ареста». «Есть доказательства?» «Есть тот, кто согласился дать показания в парламенте на нынешней сессии завтра». «Уж не дворецкий ли мистера Коуля?» Король заинтригованно подался вперед. «Нет, это другой чело...» Но тут граф осекся. «Это боец». «Как интересно!» Монарх посмотрел вниз и нашел взглядом своего нового любимца, умастившегося возле ножки стола. «В целом, предложение кажется мне крайне разумным, и наши мысли о привилегиях и обязанностях аристократии во многом схожи. Я не зря сокращал дворянские выплаты из казны, чтобы побудить верноподданных лучше распоряжаться землями. Глядя на успешность Огуречного края, мне хотелось видеть подобные результаты и в других уголках королевства, но никто так и не удосужился ничего построить или предпринять. Многие дворяне продолжили просаживать наследство в азартные игры, праздно растрачивая свои жизни и средства к существованию. И чем больше я выслушивал доклады о положении дел, тем больше гневался, понимая, что так больше продолжаться не может. Мне казалось, скоро настанет тот день, когда придется применить армию, дабы усмирить назревающее восстание. Но самое неприятное открытие для меня, что идеи Тониаса Швайзера кажутся разумными даже мне, тому, на кого направлено острие удара. Однако Робин меня не разочаровал. Нет, вы оба меня не разочаровали, потому что у вас есть решение, которое бы устроило, если не всех, очень многих в истории, и это главное. Однако остается вопрос, как преподать урок аристократии, чтобы не вызвать мятеж уже с их стороны? Ведь никто не пожелает сдавать позиции без боя». В разговоре возникла неожиданная пауза. «Повод?» — уточнил граф. «Дирхем Коуль и его разоблачение перед лордами в парламенте может стать достойным поводом». Тихий стук в дверь прервал его на полуфразе. «Ваше Величество!» После дозволения в комнату вошел слуга и первым делом отдал честь, прежде чем доложить. «Срочные новости из Остега. Герцогский замок, башня лучников обрушилась только что. К счастью, никто не пострадал». Взмах руки, и вестник покинул королевский кабинет, плотно закрыв за собой дверь. «А вот и повод. Судьба нынче нам благоволит». Довольная улыбка заиграла на устах монарха.